Глава 30. Где девушке стало плохо. Кайвин с детства привык, что его настоящая внешность вызывает лишь страх, отторжение. Собственная мать не могла смотреть на него и просила носить амулет в ее присутствии. А если он забывал, устраивала истерику. Поначалу было больно, но потом он смирился. Научился жить со своей ущербностью и скрывать ее. То, что белокурая упала в обморок, когда он снял амулет, его не удивило и почти не зацепило. Именно так женщины реагируют на его истинный облик. По глупости и наивности он открылся первой жене, решив, что метка поможет ей принять правду. Это было ошибкой. Возможно, из-за этого Шелла не стала его истинной парой. Она не смогла пройти всего одну последнюю ступень. Или не захотела ее пройти. Ведь как раз перед этим Кайвин рассказал ей правду о себе. С тех пор Кайвин стал умнее. Следующие 5 жен не подозревали, что им достался ущербный дракон. Впрочем, это не помогло. Он и белокурый открылся, чтобы ее напугать. И ведь получилось. Но во вторую их встречу все пошло не так. Кайвин снова снял амулет, а она не испугалась. Вообще ни капли. Только смотрел с интересом этими своими невероятными глазами. Он прежде никогда таких не встречал. Вроде почти бесцветные, но в то же время поразительно живые и яркие. Не оттенком, а каким-то внутренним светом, что ли. Пока девушка изучала его, Кайвин поймал себя на том, что нервничает. Им овладело странное желание, он хотел ей понравиться. Впервые за долгие-долгие годы кто-то смотрел на него без ужаса. Грифс не в счет. Дух рода, пожалуй, единственный, кто не отворачивался, когда он снимал амулет. Поэтому Кайвин любил общаться с ним. Хоть кто-то принимал его. Еще до того, как встретиться с белокурой, Кайвин дал себе слово, что не прикоснется к ней. К дракону под хвост влечение. Он не кусок мяса, управляемый инстинктами. У него есть разум и воля. Он способен сам принимать решения. И прямо сейчас он твердо постановил, что белокурая не станет его истинной парой. Решение было принято и нарушено. Не из инстинктов, не из-за слабости, а из-за самой белокурой. Ей удалось пробить его броню. Это обезоруживало. Кайвин пытался разобраться в потоке собственных эмоций, что он чувствует, злость, без сомнений. Белокурой поразительно легко удавалось выводить его из себя. Всего пару слов, и он вспыхивал, как сухая трава. Влечение? И его, разумеется, тоже. Оно никуда не денется, пока метка на девушке. Но, кажется, есть что-то еще. Где-то под слоем магической привязки что-то глубинное, настоящее, идущее от него самого. Интерес? О, да. Так занимательно он время давно не проводил. Белокурая оказалась бойкой. Он ей слово, она в ответ 2. А после демонстрации ее способностей в деле Кайвин вовсе развеселился. Вот эта девушка ему досталась. Подарок и проклятие в одном лице. Как его угораздило так вляпаться? А в том, что он вляпался, больше нет сомнений. Кайвин осознал это со всей очевидностью, когда Алье завернула истинный облик. Хотя дракон ему свидетель, он был готов поцеловать даже тетушку Сандриллу. Все испортило появление Джеймины. Как она вообще очутилась в гареме? Кто ее пустил? Крик девушки и одно единственное слово ударили больно, наотмашь. «Монстр». Мама тоже так его называла. «Мой сын — монстр», — говорила она, не стесняясь его присутствия, не понимая, как сильно ранит. Крик Джеймины отрезвил, вернул в реальность и напомнил о долге. Судя по грохоту, бедняжка лишилась сознания, едва выскочив из комнаты. Надо было помочь девушке. Но Кайвин не торопился уходить. Что-то удерживала его рядом с белокурой. «Как тебя зовут? По-настоящему?» Вопрос сам сорвался с губ. Он не планировал узнавать девушку ближе, не может дракона сумеречного рода соединиться с Альезой. Но имя это уже пустяк, можно и выяснить. «Раяна де Морге», — произнесла она так, будто была из великого аристократического рода. В этой странной девушке так много внутреннего достоинства. Чересчур много для перевертыша. Разве можно гордиться принадлежностью к всеми презираемому виду? Еще одна черта в ней, которая его удивляла. «Красивое имя!» — кивнул он. «И ты тоже!» Не договорив, Кайвин вышел в коридор. Надо подобрать Джеймину с пола, а то валяется в проходе. Над ней уже стоял жрец, но что-то не торопился помогать. «Как она попала в гарем?» — поинтересовался Кайвен. «Я приказал ее привести. Госпожа Фалькорн рвалась стать вашей седьмой женой. Я подумал, что ей следует познакомиться с предыдущими шестью», — ответил жрец. Кайвен хмыкнул. А ведь Мардук жаловался, что Джеймина своими истериками за короткий срок достала всех. Служанки и те отказывались заходить к ней в покое. Похоже, перевод в гарем был актом отчаяния со стороны жреца. Он надеялся, что девушка испугается и присмиреет. В конце концов, Джеймина и так в курсе, что стало с предыдущими женами. Пусть лишь на словах. А теперь увидела истинный облик господаря Валории. Кайвен готов был поспорить, что ее желание стать его парой развеялось, как дым от порыва ветра. Надо бы отругать жреца за самоуправство, но Кайвен был ему даже благодарен. Не быть Джеймине женой господаря Валории. Эта мысль обрадовала. Дурной знак. Кайвен вышел в коридор, а я так и застыла с халатом в руках. Надо бы одеться и посмотреть, что там с Джейминой. Но у меня из головы не шли последние слова Кайвена. Он назвал меня красивой? Мне не послышалось? Тогда у него не только проблемы с рогами и крыльями, но и со зрением. Или нет? То, как Кайвен смотрел на меня, говорило о его интересе. Я отряхнула головой. Это просто влияние метки. Не стоит об этом думать. Я натянула халат. Одевание заняло несколько секунд, не больше. Определенно, халат — лучшая одежда для Альеза. После я выглянула в коридор. Двое мужчин, сам дракон и жрец, склонились над лежащей на полу Джейминой. Ковер с длинным ворсом должен был смягчить ее падение. Вряд ли у нее будет сотрясение. Впрочем, я не уверена, что в ее голове есть что сотрясать. Никто не торопился помогать Джеймине. Я понимала, что она многих достала, но не оставлять же ее вот так. «Что с ней?» — спросила я. «То же, что было с тобой. Сильный испуг», — ответил Кайвен и добавил. «Надо перенести ее на кровать. Ты не против?» «Да пожалуйста», — махнула я рукой. «Не на полу ж ей валяться». Он поднял Джеймину с пола и шагнул к двери в мою комнату, но внутрь почему-то не вошел. Мы с жрецом едва не врезались в спину Кайвена. Так резко он остановился. Я выглянула из-за его плеча, пытаясь понять, в чем причина заминки, и ахнула. Руины. Вот что я увидела. Не считая кровати, в комнате не осталось ничего целого. Казалось, по ней пронесся ураган. Это мы натворили? Я, конечно, помнила, что мы во время погони крушили все на своем пути, но не думала, что катастрофа столь масштабная. Пораженные увиденным, мы так и стояли на пороге. Первым опомнился жрец. Наклонившись к моему уху, он шепотом спросил. «Это было бурное примирение?» «Скорее жаркий спор», — густо краснея пробормотала я. «Где комната Джеймины?» — придя в себя, спросил Кайвен. «Отнесу ее туда, а здесь следует убраться». «А лучше сделать ремонт», — заметил жрец, а после указал направление. Вслед за ним мы прошли в покое Джеймины. Оказывается, ее тоже перевели в гарем, в восьмую спальню. Сколько же их здесь? Кайвен уложил Джеймину на кровать. После мы попытались привести ее в чувство. Поначалу я не переживала. Подумаешь, обморок. Джея просто впечатлительная. Но она не очнулась ни от нюхательных солей, ни от брызг холодной воды. В лицо, ни даже когда Кайвен похлопал ее по щекам. Довольно ощутимо, между прочим. Джеймина так и не пришла в себя, и Кайвен вызвал лекаря, не забыв перед этим надеть амулет Альеза. Из этого я сделала вывод, лекарь не в курсе подлинной внешности дракона. Выходит, я удостоилась редкой чести? Но на пользу ли мне это знание? Что если Кайвен решит, что меня нельзя отпускать? Я ведь уже разболтала его тайны инквизитору, а теперь я еще более опасна. Мало мне этих переживаний, так еще я нервничала из-за Джеймины. Происходило что-то нехорошее. Состояние девушки не походило на обычный обморок. Это подтвердил и лекарь после долгого и тщательного осмотра. Все это время я сидела на краю кровати и наблюдала за манипуляциями лекаря. В конце концов, я имею право быть в гареме, по праву седьмой жены дракона. Выставить отсюда меня никто не может, даже Кайвин, хотя он и не пытался. Странно, как быстро его перестало волновать, что поблизости находится перевертыш. А вот лекарь сторонился меня, избегал взглядом и соблюдал дистанцию. Мое присутствие его явно тяготило, чего нельзя было сказать о жреце. Он держался со мной дружелюбно. Трое мужчин и три разные реакции на меня. Я все сильнее убеждалась, что дело вовсе не в перевертышах, а в самих людях. Лекарь наконец отошел от кровати и промыл руки в тазу с прохладной водой. Это означало окончание осмотра. «Что с ней?» — потребовал отчета Кайвин. «То же, что с другими». Ответ лекаря был краток и лаконичен. «Невозможно!» — возразил на это Кайвин. «У нее нет метки, и я не передавал ей силу дракона ни единой капли». «Или все же...» Его взгляд обратился ко мне. Я понимала его сомнения, он сам не мог определиться, когда был со мной, а когда с Джейминой. Вдруг ей тоже что-то досталось от силы дракона. «Что если поцелуй в коридоре?» — пробормотал Кайвин. «Это была я», — развеяла сомнение. «И на свадебной церемонии тоже я, и в брачную ночь опять я». «Была ли хоть раз Джеймина?» — поразился Кайвин. «Во время танца на перу». «Я мог бы и сам догадаться. Тебя сложно с кем-то спутать». Я не поняла, это был комплимент или упрек. Если судить с точки зрения Альезы, то похоже на сомнение в моих способностях. Вроде как намек, что я выдаю себя в любом облике. И тогда получается, что я так себе перевертыш. А если чисто с женской позиции, то меня назвали уникальной, а это всегда приятно. Вот и выбирай, что лучше, быть профи в своем деле или неповторимой женщиной. Я прямо растерялась. В таком случае... Кайвин снова обратился к лекарю. «Я уверен, что не передавал этой девушке силу дракона». Лекарь задумчиво почесал бороду. «Есть у меня одна догадка», — протянул он. «Но ее надо проверить». «Сколько времени это займет?» «День или два. Я изучу жидкости тела девушки. Лишь после этого смогу дать точный ответ, что с ней». Решено было оставить девушку на попечение лекаря. От нас все равно не было толку. Жрец ушел по своим делам, а Кайвин проводил меня обратно до покоев. «Ступай к себе». Кайвин галантно открыл передо мной дверь комнаты. Я осторожно заглянула внутрь. Надо же, убрали. Пока мы сидели возле Джеймины, из моей спальни унесли разбитые и порванные вещи, частично заменив их новыми. Переступив порог комнаты, я обернулась и спросила. «Я все еще узница?» Это был важный вопрос. Я должна знать свой статус. От ответа на него зависело мое решение насчет побега, но услышала лишь короткое. «Я пока не решил. А до тех пор ты посидишь в комнате». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но дверь в этот самый момент закрылась прямо перед моим носом со звонким хлопком. А следом раздался щелчок замка. «Кайвин меня запер!» Я задохнулась от возмущения. «Он, значит, будет решать, а я должна сидеть и ждать своей участи». Он явно плохо меня знает, если считает настолько покорной. Я переживала за Джеймину, даже после всего, что она натворила. Она, конечно, здорово усложнила мне жизнь, но смерти за это не заслужила. Я ее вообще никому не желаю. В итоге той ночью я почти не спала, все прислушивалась к звукам гарема. Но, похоже, единственный источник шума здесь я. Давно мне не встречалась такой абсолютной, давящей тишины. Поэтому тихие осторожные шаги за дверью прозвучали особенно зловеще. Кто-то крался к моей спальне. Я ночных посетителей не ждала и сразу представила худшее. Схватив со стола серебряное блюдо, выбросила фрукты, что в нем были, на пол и приготовилась к обороне. Я не Брунхильда, но без боя тоже не сдамся. Я притаилась у стены и подняла блюдо, готовясь опустить его на голову незваному гостю. Дверь приоткрылась, мои руки уже начали движение вниз, но в последний момент я чудом успела остановиться. Еще немного ударила бы Дебру, ту самую служанку, что обещала помочь с побегом. Заметив меня, девушка дернулась в сторону. «Ох, ты меня напугала», — призналась она. «Взаимно. Я думала, сюда крадется убийца». Дебра, понимающе кивнула, а потом протянула мне что-то со словами. «Кажется, это твое!» Я осторожно приняла вещь. «Да это же реликт рода Фалькорнов! Перстень у меня забрал Кайвен, и я мысленно с ним распрощалась. Строго говоря, он никогда и не был моим, но почему-то вернулся ко мне». Я привередничать не стала и спрятала перстень в карман. Пригодится. Но на всякий случай спросила. «Как ты его достала?» «У меня свои секреты», — подмигнула Дебра. «И с их помощью я выведу тебя из закрытого магии замка. Ты готова уйти?» «Что, сейчас?» Я растерялась. «Нет, я давно готова. Мечтаю об этом со дня прибытия. Но как будто что-то держало, как цепь, обернутая вокруг тела с якорем на другом конце. Я сначала озадачилась, с чего вдруг мне оставаться? Что меня здесь держит?» Но потом сообразила. «Метка. Это ее проделки. Она внушает мне, что мое место рядом с Кайвином. В конце концов, в этом ее предназначение. Похоже, вдали от него мне обеспечена жизнь полная тоски, пока метка на мне. Не самое приятное открытие, если честно. Для начала я хочу избавиться от нее. Я продемонстрировала Дебре запястье с меткой. Если она останется, мне нигде покоя не будет. Кайвин меня по ней быстро найдет. Мы ее заглушим артефактом, чтобы выйти из замка», — заверила Дебра. «Так, может, подождать, пока дракон снимет метку? Он вроде собирался. Кажется, я торгуюсь, чтобы задержаться в замке сумеречного дракона подольше. Да что со мной такое?» «Медлить нельзя. Сегодня самая подходящая ночь для побега. Дежурит наш человек. Другого шанса не будет». Дебра говорила убедительно. «Подумаешь, метка. Жила же я как-то с ней последнюю неделю. Потерплю еще немного. С другой стороны, я ничего не знаю о ночных драконах». Слова служанки не в счет, она могла соврать. Во мне боролись два противоположных желания — уйти и остаться. Часть меня хотела бежать из замка без оглядки. Другая нашептывала, что мое место здесь. Видя, что я сомневаюсь, Дебра спросила. «Ты думала о том, что будет после того, как дракон снимет метку? Что он сделает с тобой?» Я вздрогнула. На самом деле, так далеко в будущее не заглядывала. Вариантов было много, и большинство неприятное для меня. Накануне вечером Кайвин так и не ответил, что меня ждет. Подобная неопределенность нервировала, не буду врать. Но и Дебре я не доверяла. Возможно, лучше будет воспользоваться ее помощью, выйти из замка, а после сбежать ото всех разом. В сточную канаву Кайвина и всех драконов. Альезы, вольные создания. Пора об этом вспомнить. «Веди», — кивнула я служанке. Мой план был прост. Дебра выведет меня из замка, а там я сменю обличье и все. Попробуй меня поймать. Но девушке об этом знать не обязательно. Она повела меня обычными коридорами замка. Я бы и сама прошла здесь. Одной мне было бы даже легче. Если нам навстречу попадались стражи, делающие обход, приходилось прятаться, что не очень удобно. Сама я могла бы просто сменить обличье. В очередной раз мы услышали шаги неподалеку от покоев Кайвина. Так уж вышло, что покинуть гарем можно только пройдя мимо них. В итоге спрятались за ближайшую дверь в какую-то каморку. Шаги были уже совсем рядом, Дебра неплотно прикрыла дверь, и мы отлично слышали, что происходит в коридоре. Как выяснилось, это были вовсе не стражи. По голосу я узнала Кайвина и жреца. Похоже, не у меня одной бессонница. «Предлагаешь мне связать жизнь, а главное будущее рода, с одной из этих существ?» — спросил Кайвин. Пусть я не видела его лица, но отчетливо представляла, как он морщится при этих словах. «Возможно, именно в этом заключается спасение рода», — заметил жрец. «Я бы не настаивал, но дух реликта думает так же. Не напоминай о Грифсе, он все еще в немилости. Из-за его проделок я оказался в подобном положении. Все это его лап дело». «На Раяне стоит ваша метка. Она прошла так далеко в ритуале, в конце концов, она ваша жена». «Разумно ли сейчас поворачивать назад? Может, следует обдумать все еще раз?» «Что мне следует делать, я решу сам», — резко перебил Кайвин. Жрец перегнул палку. Зря он так. Даже мне известно, Кайвин не любит, когда ему указывают, что делать. Случайно подслушанный разговор должен был убедить, что мне не место в замке сумеречного дракона, но почему-то вышло иначе. Да, Кайвин назвал меня существом, но ведь не проклятая тварь. Это явный прогресс. Наверное, я сошла с ума. Но меня это даже тронуло. Очевидно же, что Кайвин привыкает к тому, кто я такая. Возможно, у нас есть шанс на что-то. На этой мысли я, признаться, зависла, сама не понимая, а на какой шанс, собственно, рассчитываю. А еще я сильнее засомневалась в Дебре. Уж очень вовремя мы оказались в нужном месте. Служанка как будто специально привела меня сюда, чтобы я услышала слова Кайвина. Она боялась, что я передумаю бежать. Уж слишком она заинтересована в моем побеге. Судя по хлопку двери, Кайвин скрылся в покоях. Жрец, чуть помявшись у порога, тоже ушел. Мы с Деброй, наконец, выбрались из укрытия и продолжили путь. Она вела меня куда-то вниз, в подвальные помещения замка. Там есть лаз наружу? Видимо, скоро я это выясню. Лестница, ведущая в подвал, казалась бесконечной. Мы спускались все ниже и ниже, но прежде чем я запаниковала, мы очутились в погребе. Здесь было темно и сыро. Скудное освещение давали редкие факелы на стенах. По стенам стояли полки с бочками, в которых без труда мог поместиться человек. «Что это за место?» — спросила я. «Драконье вино — самый ценный напиток в Валории. Оно производится в долине, где растет виноград. Но настаивается оно здесь, в подвалах замка, а после его развозят в лучшие дома Валории. Но мы что здесь забыли?» «Как раз сегодня забирают очередную партию вина», — ответила Дебра. «Но я все равно ничего не поняла». «Помоги-ка!» Она ухватилась за ближайшую бочку и потянула ее с полки. Затем открыла пробку. Драгоценное вино полилось прямо на пол. Рубинового цвета жидкость пахла сладкими плодами винограда. Даже на вид и запах вино выглядело безумно дорогим. «Ты залезешь в бочку», — пояснила Дебра свои действия. «Под видом вина тебя вывезут из замка». «Но как же магический заслон?» «Я дам тебе артефакт. С его помощью ты скроешь метку. Заслон ее не почувствует и выпустит тебя». Дебра полезла в карман за обещанным артефактом. Все-то у нее предусмотрено. Свобода была совсем близко, протяни руку и пощупаешь. Надо только залезть в бочку и довериться очередному артефакту. Но чем больше я об этом думала, тем сильнее мне хотелось остаться. Знакомое зло всегда предпочтительнее неизвестного. Да и такое ли зло Кайвин? Он, конечно, не сдержанный, может нарычать. Но я тоже здорово помотала ему нервы. Другой на его месте давно бы придушил, а он ничего, терпит. Так может разумнее остаться. Обхватив себя за плечи, я попятилась от бочки. «Ты чего, испугалась?» — нахмурилась Дебра. «Там, конечно, тесновато, но тебя выпустят сразу, как только вы отъедете от замка. Потерпеть надо совсем немного. Я, пожалуй, останусь и узнаю, что сделает со мной дракон после снятия метки», — качнула я головой. «А если он прикажет тебя казнить?» «Он так не поступит», — с удивившей меня саму уверенностью произнесла я. «Кайвин не причинит мне вреда». «Его сдерживает только метка. Когда ее не станет, все может быть». Дебра пыталась меня запугать. Теперь я четко это видела. Но эффект у ее слов был обратный. Я все сильнее убеждалась, что поступаю верно. Я остаюсь в замке сумеречного дракона, и будь что будет. Дебра тоже поняла меня не уговорить. Приняв это, она кивнула, вроде как соглашаясь. По крайней мере, мне сначала так показалось. А потом я ощутила прикосновение к плечу сзади. Мимолетное касание отозвалось прострелом во всем теле. По мышцам прокатилась волна чужой магии. Тогда до меня и дошло. Дебра кивала не мне, а тому, кто стоял за моей спиной, своему сообщнику. Хочу я или нет, а покинуть замок придется. Заставят. Теряя сознание от прикосновения незнакомого мага, я успела подумать, что зря никому не рассказала о шпионке. Теперь Кайвин будет считать, что я сбежала по своему желанию. Почему-то мнение дракона обо мне волновало куда сильнее, чем собственное похищение неизвестно кем и с какой целью.